Эволюция, будущее, бессмертие, вечность. В этих понятиях нет места личному, ибо личное и личность ограничены сроком приблизительно 70-80 лет, за пределами которых личность перестает существовать. Для того, чтобы жить, сознание переносится из сферы личной в сферу сверхличную, в общечеловеческую и общепланетную. Жить интересами всего человечества или даже части его будет уже при вхождении в ту область, которая не прекращается со смертью личности. Личность и личное сознание – символы ограниченности и конечных, очень коротких сроков. Чтобы круг сознания превратился в спираль, устремленную в будущее, ее надо устремить из настоящего вперед, за пределы настоящего и за пределы одной жизни. Если перечислить обычные дела, обывательские, окажутся все они длительности очень короткой и касающимися только одной жизни и личности данной. Можно отметить, что все великие люди жили вне круга своей личности, охватывая круг больший и интересы большого радиуса. Даже отшельник, молящийся за неведомых путешествующих, выходит из себя, мыслью касаясь планеты. Так отхождение от себя будет условием роста духа и расширения сознания до ступени сознания сверхличного.